Стриптиз-баре. Командировка Дмитрия подошла к концу, о чем он поспешил сообщить Маше. Он написал сообщение, сказал, когда приедет. В ответ Маша прислала сообщение, что их с Давидом дома не будет, и пригласила Диму присоединиться к ним на открытии стриптиз-бара, выслав адрес. По прилету домой Дмитрий заехал в квартиру, оставил вещи и выехал по присланному адресу. В клубе было шумно и многолюдно. Внимание привлекали девушки в латексных костюмах, которые ничего не скрывали. Официантки, стриптизерши вели себя вызывающе. Привлекали внимание клиентов и делали все, чтобы те в будущем еще не раз посетили их заведение. Помещение было огромным. Всюду стояли столики, а также возвышения, на которых красивые девушки танцевали замысловатые танцы у шеста. Музыка была оглушающей. Дима легко нашел столик, за которым разместились Маша и Давид. Маша сидела на коленях у Давида, шептала ему что-то в ухо, и они смеялись. Девушка была одета так же вызывающе, как и стриптизерша в клубе. Дмитрий гулял взглядом по слишком короткому и облегающему платью, из которого буквально вываливалась грудь, а длина позволяла разглядеть восхитительные кружевные трусики. Лица Маши и Давида были красными. Судя по всему, они уже выпили слишком много, а на столе все еще была выпивка. Дмитрий склонился над лицом Марии, и она поцеловала его, не слезая с колен другого мужчины. В нос Димы ударил запах алкоголя и дорогого парфюма. «Я так хорошо себя чувствую, ты даже не представляешь!» – произнесла Маша, а ее язык заплетался от выпитого. «Просто горю от желания заняться сексом!» «Это правда!» подтвердил Давид. Он запустил свою руку под короткое платье девушки. При этом Дима видел, как один его палец протолкнулся в влагалище Маши. Она взвизгнула и прильнула к Давиду еще больше, грудью упираясь в его лицо. Давид извлек руку из-под платья и показал влажный палец. «Да она ж течет, как сучка. Еще чуть-чуть и пустится трахать все, что движется в этом месте. С трудом сдерживаю ее, эту похотливую шлюшку». Дмитрия обуяло возбуждение от мысли, что его Маша может накинуться на любого мужчину и затрахать его. И ему казалось, что она явно что-то приняла, помимо алкоголя. «И почему ты ее сдерживаешь?» – внезапно спросил Дима. «Димон, друг, подожди. Очень скоро в этом месте начнутся интересные конкурсы. Вот тогда мы шлюшку и спустим с цепи». Алкоголь полился рекой. Дима вливал в себя очередную стопку водки, запивал вином. Перед глазами все плыло. Он с трудом рассказывал Давиду, как прошла его командировка. А потом Дмитрий опять пил, не переставая посматривать на свою девушку, которая вылизывала щеку Давида и хохотала, как ненормальная. Дима сел, откинувшись на спинку дивана, и широко расставил ноги. Он был так пьян, что ему было все равно, видят ли другие его бугор в штанах. Дмитрий был возбужден и не стеснялся этого. А Маша уже мяла руками собственные сиськи, подсовывала их под нос Давиду, пока тот вылизывал ее белоснежные полушария. Эти двое явно были на пределе и жаждали оттрахать друг друга, но ждали. Ждали конкурсов. К полуночи музыка приутихла, как стихли и голоса посетителей. На сцене появился ведущий, к удивлению Дмитрия, в трусах и бабочке. Трусы обтягивали его пах, выделяя бугор, а бабочка на мускулистом теле вообще казалась лишней. Он представился, сказал, что сейчас всех ждет нечто интересное. Пошутил, что их ждет развлекательная программа и конкурсы, но явно не для детишек. Все затаили дыхание, когда на сцену рядом с ведущим вышел высоченный мулат с накачанным телом. Его мышцы перекатывались под блестящей кожей, а из одежды была только набедренная повязка, едва прикрывающая конец его внушительных размеров хуя. Ведущий представил мужчину, но в ушах у Димы стучала кровь, и он просто пропустил имя мимо ушей. Но не пропустил часть, когда объявили, что мулат – это приз для девушки, которая победит в конкурсах. По толпе стали ходить сотрудники стриптиз-бара, приглашая девушек принять участие. Согласились не все, но в итоге на сцене появились пять девушек, в числе которых была и Маша. Дима смотрел на свою девушку, которая пошатывалась и смеялась, когда смотрела на Мулата. Ее платье слегка задралось, но девушку это совершенно не смущало. Конкурсы начались. Первым заданием девушкам предложили станцевать стриптиз. Дима и Давид светились гордостью, когда Маша справилась с легкостью, изгибаясь вокруг шеста, будто профессиональная стриптизерша. В итоге все девушки справились с этим заданием, сорвав бурные аплодисменты за танцы и то, что во время них они продемонстрировали практически все свои прелести. Диму возбуждала мысль, что Маша засветила своими трусиками, мокрыми от возбуждения. Второе задание как-то быстро переросло в третье. Девушкам предложили раздеться под музыку и потом продемонстрировать интимные стрижки. Три девушки слились сразу. Осталась Маша и еще одна девушка, которая застенчиво снимала с себя одежду. Мария снимала одежду сексуально, возбуждая толпу. Трусики полетели куда-то в зал. Толпа рукоплескала, когда ведущий подошел к девушкам. В итоге осталась одна Маша, потому что другая девушка сразу сбежала, покрасневшая от такого внимания. «О, но бесспорно у нас есть победительница! И пусть третий конкурс выполнен не полностью, так как, я вижу, наши победительницы абсолютно выбрит лобок. Какая прелесть!» – воскликнул ведущий. «Пару слов от нашей победительницы?» «Я очень рада!» – воскликнула в микрофон Маша, улыбаясь и освещая своей улыбкой зал. Дима не мог отвести взгляд от восхитительного тела своей девушки, от ее гладкого лобка и лоснящейся влагой промежности. Его возбуждение вот-вот вырвется из штанов, а он даже не собирается этого скрывать. «Скажите, дорогая наша победительница, замужем ли вы?» – спросил ведущий. Маша засмеялась, при этом ее грудь призывно заколыхалась. «Нет, но у меня есть парень», – ответила она. «И он тут, сейчас, смотрит на меня, и я точно знаю, что гордится». «То есть ваш парень вас не ревнует?» – не унимается ведущий. «Нисколько. Он замечательный и совсем не ревнивый. Он сидит там, за тем столиком». Прожектор навели на столик, за которым сидели Дима и Давид. Зал хлопал от восторга. «Поприветствуем современного мужчину, который готов разделить свою возлюбленную со всеми нами». Зал вновь взорвался аплодисментами. «Ну а теперь, дорогая наша победительница, получите от нас приз за вашу открытость и умение завести толпу». На сцену вышел Мулат. Все в зале затаили дыхание, особенно Дима, в чьей голове опять возникла мысль о Маше и ее изменах. Неужели теперь она откроет всем, что она шлюшка и любит скакать на члены других мужчин, а он, ее парень, за всем этим наблюдает? «Не нервничай, брат!» – успокоил его Давид. «Радуйся и держись за Машу. Она еще тебя кормить будет с ее-то потенциалом». «Разверните же свой подарок!» – сказал ведущий и скрылся со сцены. Все затаили дыхание, когда Маша приблизилась к Мулату и потянулась к его набедренной повязке. По залу прокатился вздох, когда повязка слетела на пол, обнажая толстый, как дубинка, штык. Девушка опустилась на колени и начала разглаживать член Мулата, который, наверное, был не менее 25 сантиметров в длину. Зрители затихли. Дима сам боялся дышать, когда его девушка прильнула к члену, облизывая его языком. Мулат положил руку на голову Маши, вжимая ее в свой пах. Она взяла ствол в руку, прильнула губами к огромной головке члена, облизывая ее языком. Машу не смущало огромное количество людей в зале, не смущал парень и любовник. Она просто наслаждалась здоровенным членом. Диме было страшно за девушку. Как такая штука поместится у нее во рту? Более того, нереально в принципе взять его в рот. Поэтому Маша просто лизала и целовала, пока вновь не появился ведущий, объявив, что победительница должна станцевать со своим призом.